Резюме. Люди, как правило, переоценивают то, что они могут сделать через год, и недооценивают то, что смогут сделать через 10 лет. Глубокие изменения происходят на 5 уровнях: действия, способы, развитие личности, мировоззрение и внутренний образ. Можно разглядеть риск в предоставляемой возможности, а можно и возможность в риске. Чем иметь миллион, намного лучше быть миллионером, то есть человеком, который в состоянии творить чудеса. Люди с низким уровнем самооценки защищают себя, отказываясь от любого риска. Чтобы творить чудеса, надо быть готовым пойти на риск. Если вы не испытываете страха перед следующим шагом, значит, этот шаг слишком мал для вас. Видимое везение при ближайшем рассмотрении зачастую оказывается всего лишь результатом, скрытой от посторонних глаз, многолетней подготовки. Мы ответственны за свое везение. Мы ответственны за те чудеса, которые случаются в нашей жизни.